Глава 9. Выйдя из министерства, я быстро, почти бегом добралась до соседней площади. Только когда я очутилась на самой площадке, я поняла, что не знаю, куда идти и где мне найти приют. В первую минуту я подумала было о Джизелле, но она жила далеко, а у меня ноги буквально подкашивались от усталости. Кроме того, я не была уверена, что Джизелла охотно меня примет. Оставалась Дзелинда, хозяйка меблированных комнат, о которой я сказала маме перед уходом из дома. Мы дружили с Дзелиндой. Вдобавок дом ее находился совсем рядом, и я решила отправиться туда. Дом Дзелинды большой, выкрашенный в желтый цвет вместе с соседними зданиями, выходил фасадом на привокзальную площадь. Одной из особенностей этого дома была лестница, с самого утра погруженная в кромешную тьму. Лифта не было, окон тоже. Приходилось подниматься по лестнице в полной темноте, рискуя столкнуться с людьми, которые спускались вниз, цепляясь за те же самые перила. В доме безраздельно парил застарелый запах кухни, словно здесь уже давно не готовили. Но этот смрад навечно повис в холодном и сыром воздухе. С тяжелым сердцем я еле-еле взобралась по лестнице, по которой столько раз поднималась в обнимку с очередным нетерпеливым любовником, и заявила Дзелинде, открывшей мне дверь: «Мне нужна комната на сегодняшнюю ночь». Дзелинда, женщина тучная, еще не очень пожилая, выглядела старше своих лет именно из-за неимоверной полноты. Она страдала подагрой. На щеках рдел нездоровый румянец. Голубые слезящиеся глаза смотрели тускло, а белокурые жидкие, вечно растрепанные волосы висели длинными, как кудель, сосульками. Но, несмотря на все это, лицо ее светилось каким-то дружеским расположением, как светится даже стоячая вода в часы солнечного заката. «Комната есть», — сказала она. «А ты одна?» «Одна». Я вошла. Она заперла дверь и зашагала передо мной в перевалку, маленькая, толстая, в старом халате. Пучок волос расползся, пряди рассыпались по плечам, а шпильки торчали во все стороны. В квартире оказалось так же холодно и темно, как и на лестнице, но запах кухни был совсем свежим, как будто здесь недавно варились вкусные и изысканные блюда. «Я готовила ужин», — пояснила с улыбкой Дзелинда. Дзелинда, сдававшая комнаты на несколько часов, любила меня. Уж не знаю за что. И часто, когда мой клиент уходил, задерживала меня. Мы и болтали, и она угощала меня сладостями и ликером. Дзелинда была незамужняя. Очевидно, ее никогда никто не любил, ибо полнота обезобразила ее еще с молоду. И в том робком и стыдливом любопытстве, с каким она расспрашивала меня о моих любовных похождениях, угадывалась целомудренная и чистая натура. Она была лишена зависти и лукавства, но, думаю, в душе сожалела, что ей самой не довелось заниматься тем, чем занимались посетители ее квартиры. Комнаты она сдавала не только ради денег, но и, пожалуй, из-за подспудного желания быть хотя бы косвенно причастной к запретному раю любовных отношений. В конце коридора находились две хорошо знакомые мне двери. Дзелинда отворила левую и ввела меня в комнату. Она зажгла люстру с тремя белыми стеклянными плафончиками в виде тюльпанов и прикрыла жалюзи. Комната была большая, чистая. Но чистота еще беспощаднее подчеркивала убогость обстановки. Дыры на коврике возле кровати, заштопанное тканевое одеяло, темные пятна на зеркале, кувшин и таз с отбитой эмалью. Взглянув на меня, Дзелинда спросила: «Ты плохо себя чувствуешь?» «Я чувствую себя прекрасно». «Почему же ты тогда не ночуешь дома?» «Так не хочется». «Посмотрим, угадала ли я», — произнесла она с лукавым и добродушным видом. «Ты, видимо, расстроена. Ты ждала кое-кого, а он взял, да и не пришел». «Возможно». «Этот кое-кто? Тот самый чернявый офицер, с которым ты была здесь в прошлый раз». Дзелинда не однажды задавала мне подобные вопросы. Я ответила, как ни в чем не бывало, хотя в горле у меня стоял комок. «Ты права». «Ну и что же?» «Ничего. Но ты видишь, я тебя понимаю с полувзгляда. Стоило мне посмотреть на тебя, как сразу же догадалась, что с тобой что-то стряслось. Но ты не расстраивайся. Раз он не пришел, значит, у него были на то свои причины. Ведь военные, сама знаешь, народ подневольный». Я ничего не ответила. Дзелинда смотрела на меня с минуту, а потом нерешительно, но сердечно предложила: «Не хочешь ли составить мне компанию? У меня сегодня отличный ужин». «Нет, спасибо», — быстро ответила я. «Я уже поела». Она опять посмотрела на меня и ласково потрепала по щеке. Потом многообещающим и таинственным тоном, каким говорят старые тетушки со своими молоденькими племянницами, сказала: «Сейчас я угощу тебя кое-чем, и уж от этого ты, конечно, не откажешься». Она вынула из кармана связку ключей, подошла к комоду и, повернувшись ко мне спиной, отперла ящик. Я расстегнула жакет и, положив руку на бедро и прислонившись к столу, смотрела, как Дзелинда шарит на дне ящика. Мне вспомнилось, что Джизелла тоже часто приходила сюда со своими любовниками. Она любила меня, потому что это была я, а не потому, что любила всех людей подряд. Это подбодрило меня. В конце концов, подумала я, на свете существует не только полиция, министерство, тюрьмы и тому подобные страшные места. Дзелинда тем временем перестала шарить в своем ящике. Аккуратно прикрыв его, она подошла ко мне и повторила: «От этого ты, конечно, не откажешься», и положила что-то на ковровую скатерть стола. Я увидела 5 сигарет хорошего качества с золотыми мундштуками, горсть карамелек в разноцветных обертках и 4 маленьких миндальных печенья в виде раскрашенных фруктов. «Ну как? Годится?» — спросила она, снова потрепав меня по щеке. «Да, спасибо». «Пустяки, пустяки. Если тебе что-нибудь понадобится, позови меня. Не стесняйся». Я осталась одна и почувствовала сильный озноб и беспокойство. Мне не хотелось спать, не хотелось ложиться в постель. Но в этой ледяной комнате, где зимний холод, казалось, держится годами, как в церквах и погребах, ничего другого не оставалось. Когда я приходила сюда раньше, такого вопроса не возникало. Как мне, так и сопровождавшему меня мужчине, не терпелось поскорее лечь в постель и заняться любовью. И хотя я не испытывала никаких чувств к своим случайным клиентам, тем не менее сами по себе любовные наслаждения захватывали и покоряли меня своей магией. Теперь мне не верилось, что я могла любить и быть любимой в этой мрачной обстановке, в этой холодной комнате. Чувственность каждый раз вводила в заблуждение и меня, и моих спутников, придавая этим чужим и нелепым вещам интимный и милый характер. Я подумала, что если я никогда больше не увижу Мино, то моя жизнь станет похожей на эту комнату. если взглянуть на мою жизнь объективно, без иллюзий, то в ней впрямь нет ничего прекрасного и сокровенного. Она, как и комната Дзелинды, вся заполнена потертыми, мерзкими, холодными вещами. Я содрогнулась всем телом и начала медленно раздеваться. Простыня была ледяная и до того пропитана сыростью, что когда я легла, мне показалось, будто она приняла форму моего тела, словно мокрая глина. Пока простыня медленно нагревалась, я лежала, погруженная в свои мысли. Случай с Сунцонью захватил меня, и я принялась анализировать причины и следствия этого мрачного дела. Теперь Сунцонью, конечно, решил, что я на него донесла. Все обстоятельства самым роковым образом складывались против меня. Но только ли эти обстоятельства? Я вспоминала его фразу «Мне кажется, что за мной следят». И я задавала себе вопрос, уж не проговорился ли в конце концов священник. Очевидно, все-таки не проговорился. Но это еще надо было подтвердить. Думая о Сунцонью, я представляла себе все, что произошло дома после моего бегства. Сунцонью, наконец, надоедает меня ждать. Он одевается. Тут внезапно входят два агента. Сунцонью выхватывает пистолет, стреляет и спасается бегством. Как и в прошлый раз, когда я думала о преступлении Сунцонью, так и теперь. Картины эти будили во мне неясное и жадное удовольствие. Мое воображение снова и снова возвращалось к сцене стрельбы, и я тщательно перебирала и смаковала все подробности. Разумеется, что в стычке между агентами и Сунцонью я всей душой была на стороне последнего. Я дрожала от радости, представляя себе, как падает раненый агент. У меня вырывался вздох облегчения, когда я видела убегающего Сунцонью. Я с тревогой следила за ним, пока он спускался по лестнице, и успокоилась лишь тогда, когда он исчез за углом темной улицы. Наконец я устала от этих непрерывно сменявшихся, как кинокадры, видений и погасила свет. Я еще раньше заметила, что моя кровать стояла возле запертой двери, ведущей в соседнюю комнату. Очутившись в темноте, я увидела, что створки двери закрывались неплотно, и сквозь щель между ними пробивалась вертикальная полоска света. Я приподнялась, положила локти на подушку, просунула голову сквозь железные прутья спинки кровати и приложила глаз к щели. Меня толкало к этому непростое любопытство, ведь я заранее знала, что увижу и услышу там, за дверью. Скорее мною владел страх остаться наедине со своими мыслями и страх одиночества. Это побудило меня, хоть и таким недостойным образом, искать общество людей из соседней комнаты. Сперва я увидела только круглый стол. Свет люстры падал на него сверху. А позади, в тени, я заметила зеркальный шкаф. Однако я слышала разговор. Обычные слова, так хорошо мне знакомые. Обычные вопросы о месте рождения, о возрасте, об имени. Голос женщины звучал спокойно и сдержанно, а голос мужчины нетерпеливо и взволнованно. Они разговаривали в углу комнаты, должно быть, лежали уже в постели. Из-за неудобства позы у меня страшно заболел затылок, и я уже собралась было прекратить свои наблюдения, когда вдруг в поле зрения появилась обнаженная женщина и остановилась по ту сторону стола, в тени у зеркала. Она стояла ко мне спиной, и я видела ее только до пояса. Вероятно, она была очень молода, Курчавая копна волос спадала на худенькую костлявую спину, обтянутую бледной кожей. «Ей, наверное, нет еще и 20», — подумала я. «Но у нее есть ребенок, и грудь уже, наверное, дряблая». Вероятно, она принадлежала к тому разряду голодных девиц, которые прогуливаются без пальто, простоволосые, грубо размалеванные и оборванные, обутые в огромные уродливые ботинки, по городским скверам, расположенным возле вокзала. И когда она улыбается, — думала я, — у нее должно быть видны десны. Все эти мысли приходили мне в голову как-то непроизвольно, потому что вид этой худенькой голой спины действовал на меня успокаивающе. Мне даже казалось, что я люблю эту девушку и прекрасно понимаю те чувства, которые испытывает она в данную минуту, глядя на себя в зеркало. Но послышался грубый голос мужчины. «Можно узнать, чем это ты там занимаешься?» Девушка отошла от зеркала. Я на мгновение увидела ее сбоку, покатые плечи и дряблая грудь. Именно такой я ее себе и представляла. Потом она исчезла, и вскоре свет в комнате погас. И в моей душе тоже погасло смутное чувство умиления, которое вызвала у меня девушка. И я вновь оказалась одна в этой холодной постели, окруженная мраком и старыми чужими вещами. Я подумала об этих двух людях, находящихся за стеной. Они оба скоро заснут. Она ляжет возле своего партнера, уткнется подбородком в его плечо, сплетет свои ноги с его ногами. Ее рука обхватит его талию, кисть прикроет пах, и пальцы утонут в складках живота, подобно корням, которые ищут живительные соки глубоко в земле. И внезапно я почувствовала себя растением, вырванным с корнем и брошенным на гладкие камни мостовой, где этому растению суждено засохнуть и погибнуть. Мино не было рядом со мною. И когда я вытянула вперед руку, мне показалось, что я физически ощущаю под ладонью огромное ледяное безжизненное пространство, со всех сторон обступившее меня, в центре которого находилась я сама, беззащитная, одинокая, сжавшаяся в комочек. Я испытывала горестное и непреодолимое желание прижаться к Мину, но его не было возле меня. И мне показалось, что я овдовела. Я заплакала, протягивая руки вперед и воображая, будто обнимаю Мино. Не помню уж, как я заснула. Сон у меня всегда был здоровый и крепкий, который можно сравнить с аппетитом человека, неприхотливого в еде и легко утоляющего свой голод. Так, на следующее утро, проснувшись, я с некоторым удивлением обнаружила, что нахожусь в комнате Дзелинды и лежу в постели, освещенной солнечным светом, который проникает сквозь щели жалюзи, стелится по подушке и по стене. Я еще не совсем очнулась, когда услышала из коридора телефонный звонок. Голос Дзелинды ответил что-то. Я услышала свое имя. Потом в дверь постучали. Я вскочила с постели и, как была в одной сорочке, подбежала к двери. В коридоре никого не было. Телефонная трубка лежала на столике. Дзелинда вышла на кухню. Я схватила трубку и услышала мамин голос. Она спросила: «Адриана, это ты?» «Да». «Почему ты ушла?» «Что тут было? Ты могла бы, по крайней мере, предупредить меня?» «Ой, какой ужас!» «Да, я знаю все», — торопливо ответила я. «Можешь не объяснять». «Я так волновалась за тебя», — сказала она. «А кроме того, у нас сеньор Диодати». «Сеньор Диодати?» «Да, Он пришел сегодня рано утром и хочет во что бы то ни стало тебя повидать. Он сказал, что подождет тебя здесь. Передай ему, что я сейчас приеду. Скажи, что сию минуту буду». Повесив трубку, я бегом вернулась в комнату и быстро оделась. Я никак не думала, что Мина так скоро освободят. И почему-то мне показалось, что если бы я ждала его освобождения несколько дней или даже целую неделю, радость моя была бы полнее. Столь быстрое освобождение казалось мне подозрительным и невольно вызывало смутное опасение. Каждое событие должно иметь свой смысл, а смысл этого скоропалительного освобождения был мне неясен. Но я успокаивала себя тем, что, видимо, Астарите, как он и обещал, удалось добиться, чтобы Мину выпустили немедленно. Впрочем, я не чаяла снова увидеть Мину, и это нетерпеливое ожидание было все-таки счастьем, хотя и омрачалось тревогой. Одевшись, я спрятала в сумку, чтобы не обидеть Зелинду, сигареты, карамель и печенье, к которым даже не притронулась вчера вечером, и прошла на кухню попрощаться с хозяйкой. «Теперь ты успокоилась, а?» — спросила она. «Как твое настроение?» «Я вчера была утомлена. Ну, до свидания». «Иди. Думаешь, я не слышала твой разговор по телефону? Сеньор Диодати, да останься хоть на секунду, выпей чашку кофе!» Она говорила ей еще что-то, но я уже выбежала на лестницу. В такси я села у самой дверцы, держа сумку в руках наготове, чтобы сразу же выскочить из машины, как только она остановится. Я боялась увидеть возле нашего подъезда толпу людей, которые судачат по поводу выстрела в Сонцонью. И еще я спрашивала себя, следует ли мне вообще возвращаться домой? Ведь Сонцонью может нагрянуть в любую минуту, чтобы расправиться это состояние души. Но я отметила про себя, что это меня совсем не пугает. Если Сонцонью решил отомстить, пусть мстит. Я хочу увидеть Мино и не намерена прятаться от человека, перед которым ни в чем не виновата. Возле дома не оказалось ни души. На лестнице тоже никого не было. Я стремительно влетела в мастерскую и увидела, что мама возле окна строчит на машинке. Солнце врывалось в комнату сквозь грязные стекла. На столе сидел кот и усердно облизывал лапы. Мама сразу же бросила шитье и сказала: «Наконец-то ты пришла. Могла бы меня, по крайней мере, предупредить, что идешь за полицией». «За какой полицией? Что ты говоришь?» «Я пошла бы с тобой вместе. Тут был такой ужас». «Я вовсе не ходила за полицией», — сказала я раздраженно. «Я просто ушла. Вот и все. Полиция искала кого-то другого. Да, видно, у этого совесть была нечиста». «Даже мне не хочешь сказать правду», — ответила она, укоризненно глядя на меня. «Да что сказать-то? Я ведь не пойду языком болтать. Но никогда я не поверю, что ты вышла просто так. И в самом деле, полиция явилась через несколько минут после твоего ухода». «Но это неправда. Я...» «Впрочем, ты поступила правильно. Какие только людишки не разгуливают на свободе. Знаешь, что сказал один из полицейских? Я его лицо где-то видел». Я поняла, что разубедить ее невозможно. Она думала, что я пошла и донесла на Сонцонью, и с этим ничего нельзя было поделать. «Ну ладно, ладно», — резко оборвала я. «А раненый? Как им удалось переправить его отсюда?» «Какой раненый?» «Мне сказали, что один агент при смерти». «Тебя обманули. Правда, одному из полицейских пули поцарапала руку. Я сама ему перевязала рану, и он ушел на собственных ногах. Однако я слышала выстрелы. Стреляли на лестнице. Я думала, весь дом разлетится. Потом меня допрашивали, но я сказала, что ничего не знаю. «Где сеньор Диодати?» «Там, в твоей комнате». Я намеренно задержалась с мамой, главным образом потому, что не решалась встретиться с Мино. Будто предчувствовала что-то недоброе. Я вышла из мастерской и направилась в свою комнату. Там было темно. И прежде чем я успела повернуть выключатель, я услышала голос Мино. «Прошу тебя, не зажигай свет». Меня поразил странный звук его голоса, в котором, по правде говоря, не слышалось радости. Я прикрыла дверь, ощупью добралась до кровати и села на край. Он, видимо, лежал на боку, повернувшись ко мне лицом. «Ты плохо себя чувствуешь?» — спросила я. «Я чувствую себя отлично. Ты, должно быть, устал, а?» «Нет, не устал». «Совсем другой встречи ждала я. Радость неотделима от света. А разве могли в этом мраке радостно сверкать мои глаза, весело звучать мой голос? Даже руки мои не могли коснуться дорогого лица». Я долго выжидала, потом, наклонившись к нему, спросила: «Что ты собираешься делать? Хочешь спать?» «Нет». «Хочешь, я уйду?» «Нет». «Мне остаться?» «Да». «Хочешь, я лягу рядом с тобой?» «Да». «Хочешь, будем любить друг друга?» «Да». Этот ответ поразил меня, ибо, как я уже говорила, он никогда не испытывал настоящей потребности в любви. Я встревожилась и ласково спросила: «А тебе нравится спать со мной?» «Да». «И теперь всегда будет нравиться?» «Да». «И мы всегда будем вместе?» «Да». «Может быть, я все-таки зажгу свет?» «Нет». «Неважно, разденусь и в темноте».